выходили из бухты с улыбкой, не прощаясь причалом. Погружаясь в давление из глаз, где стоят маяки, креном в бездну молчали винты, ты ложилась на дно. Кто-то про эти секунды отснимет кино. Субмарина, соленое небо над головой, ждет тебя Гавань, Гавань вечно с тобой. Субмарина, соленое небо над головой, ждет тебя Гавань. Уходили, спасая своих на большой глубине.